Вы все время рвали мосты между собой и другими социалистами, делали невозможными всякие соглашения. Ваш стиль питался казармой, а идеал социализма. Ясно, что тот, кто считает солдатское восстание началом его реализации, тот с рабочим социализмом объективно порвал. Он идет по пути военно-потребительского коммунизма. Он обречен на крушение, политическое и идейное. Александр Богданов-Малиновский, его Шурин, отошел от того, что все-таки в октябре начали другие, в их числе и он Луначарский. Это сейчас не важно, как и почему он остался, подумал он сейчас о себе, важно другое, теперь надо идти до конца. Как вот этот Михаил Кольцов, который сидит перед ним, как он сам, бывший нарком, и, несмотря ни на что, не сломленный большевик. Иначе он... Или Кольцов, или другой, подобный ему, должен сурово рассчитаться с тем, кто струсил или отступил. Таково требование святого дела, которому мы служим. Или он меня, или его я. И пусть все к чертовой бабушке, если я дрогну. Линия, которую мы обязаны проводить, не должна иметь ни малейших колебаний, зигзагов и отходов. Я достаточно уже проявил мягкотелости и отступлений. Дальше нельзя, дальше стена». И зря сегодня так о горьком. Передайте Алексею Максимовичу, время для мемуаров еще не пришло. Может, минуя Горького, дойдет до другого, кому служит верой и правдой Кольцов, и как коммунист обязан служить я сам. Дескать, Луначарский с пренебрежением отзывался в разговоре об опыте партии, об ее истории. Мол, весь во всемирной западной литературе. Передавали, не очень довольны в Москве, что за ним мог. Свалился по дороге к месту службы. И еще ему же Сталину донесли. В прошлый приезд во Францию встречался конспиративно в книжном магазинчике с министром народного просвещения Эдуардом Эррио. А какая секретность? Оба библиофилы, до самозабвения влюбленные в книгу. Но слово сказано. Вот и Михаил Кольцов теперь прямо в лоб. «Сестра давеча мне сказала, одолевают вас посетители. Художник перед моим приходом был». Ответил нехотя, даже несколько раздраженно, чтобы показать, что не нуждается в этих гостях. «Художник, ладно». Кроме него какой-то профессор напросился, интересуется, видите ли, начальной школы у нас. А то специалист по холодильным установкам приходил. Это уж вообще смех. Кольцов ухмыльнулся. Нахалы, не говорите. Ко мне, знаете, тоже льнут, нет отбоя. Но я не о том. Мы там в Союзе решили готовить новый международный конгресс в защиту культуры. Подъедут скоро сюда, в Париж, Алексей Толстой, Эренбург. Надо теснее связаться с писателями и деятелями культуры Европы. Вот мы и подумали, при ваших знакомствах... Липкая испарина покрыла лоб, но сердце точно сняли обруч. Да я! В чем могут быть сомнения, Михаил Ефимович? Я здесь действительно часто видаюсь со многими замечательными людьми. А конгресс здорово. Надо обязательно, надо бросить им спасательный круг. Здесь так его ждут именно с нашего берега. Я тут, извольте, набросал кое-что в расчете на будущую большую работу. Задумал о Ленине и нашем славном партийном пути. Так вот, мысль. Как немного шлаков и ошибок в том, что мы сделали, пишу я, имея в виду в первую очередь себя. Мы горды нашей ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомнения в его приговоре. Хорошо сказано, не правда ли? Глава 27. Весна. 1934 год. Москва. Ни тревога, ни малейшее беспокойство им не владели. Но все же он почувствовал облегчение, когда Екатерина Павловна появилась в доме.